Гуру. Говорить по сознанию собеседника трудно, ибо это требует развитого чувства знания и понимания, сколько он может вместить. Причем желание его получить не будет мерилом. Устремление духа к знанию – это одно, а желание проглотить как можно больше книг, не ассимилируя их содержание и не применяя полученного, совершенно другое. С последним явлением приходится встречаться чаще, чем с первым. Вопросы, выношенные сознанием, приветствуются и желательны, ибо показывают напряжение устремления. Но вопросы, задаваемые только потому, что они пришли случайно в голову или чтобы показать свою умность, заслуживают и ответа которого достойны. К сожалению, об этом приходится говорить, так как празднословием часто заменяется стремление к знанию. И что еще хуже, так это ярое желание астрала питаться сенсациями феноменов и различных тонких явлений, особенно личного характера, и утопать в них, и этими эмоциональными переживаниями заменять суровую практику применения учения в жизни. Всякая болтовня вообще недопустима. Болтовня же на темы учения – разрушительно. Об этом следует помнить, когда приходит время поделиться полученными знаниями с теми, кто за ними пришел.